хорошо бы, да что-то не верится. Любил всю жизнь, а теперь вот так просто взял и перегорел. Впрочем, если подтвердится, поздравлю тебя первый. Сколько можно убиваться по человеку, который уже никогда не ответит взаимностью? Гробить лучшие годы в пустых надеждах, хотя разум твердит, все потеряно. Так что если то, что ты сказал, правда, это значит, ты начал долгий и мучительный путь к исцелению. Лучше поздно, чем никогда. Мы скоро долго ждали, пока твои мозги встанут на место. Что-то в голосе подруги заставило Северуса взглянуть на Поликсену внимательнее. Какая-то нотка горечи, затаенной тоски, словно она говорила не только о его ситуации, но и о самой себе, о чем-то, спрятанном глубоко внутри. Внезапно его осенило. Тоже убиваешься по кому-то недостижимому? Северус сделал рискованную ставку, но она сыграла. Поликсена едва заметно вздрогнула и тут же усмехнулась краешком губ, молниеносно беря себя в руки. «У тебя слишком длинный нос, Север, и этот нос так и норовит влезть не в свое дело», — шутливо заявила она. «Тебе не хватает личной драмы, и ты решил приписать неразделенную любовь кому-то еще? Почему мне, а не тому же Дамблдору? Вот уж кто подозрительнее некуда, ни одного известного романа за столько лет». «По Ивери, да», — не отставал Северус. Внезапно его разобрал азарт, и он повернулся к Поликсене всем корпусом, чтобы не пропустить ни намека на эмоции. Затрепещут ли ресницы, отведет ли подруга взгляд? «Ты говорила, что он дарил тебе красные розы, а сам я вспомнил, как вы танцевали на выпускном балу». Поликсена прищурилась и внезапно широко улыбнулась. «Ты помнишь бал? Здорово. Похоже, память потихоньку возвращается. А, Север?» Она шутливо пихнула его кулаком в плечо. «Что еще ты помнишь? А помнишь, как мы ходили в Хагсмит? Или как играли в снежки зимой? Не увиливай», — строго велел он. «Так что, это был Александр? Жаль его, все могло закончиться по-другому, только и надо было, что не лезть на рожон». Северус хорошо помнил Эйвери. Породистые привлекательные черты лица, песочные волосы, вкрадчивый голос, а особенно любовь к широким жестам. Сандра любил поражать размахом, забывая о правилах хорошего тона, да и просто любых правилах. Как-то на день рождения он выкупил у старосты капитанов право воспользоваться роскошной ванной старосты и организовал там шумную вечеринку с выпивкой, и ничего ему за это не было. Преподаватели только пожурили такого славного, но увлекающегося мальчика. Пожалуй, потягаться с Эйвери за звание самого большого чистокровного засранца мог только Блэк. И Северус вполне закономерно недолюбливал обоих, за снисходительное отношение к остальным, за чувство собственного превосходства. Эйвери действительно таскал мне охапки красных роз и осаждал по всем правилам осады, — задумчиво протянула Поликсена, водя пальцем по спинке скамьи. Но, увы, для Сандра, у него не было ни единого шанса. «Я всегда знала, что он за фрукт. Кто тогда?» – удивился Северус. «Да ни по кому я не сохну, отстань уже!» – нарочито грозно прикрикнула Поликсена, но ее глаза смеялись. Они помолчали. «Мордрит, Север, я скучала по тебе и нашим дурацким перепалкам», – наконец тяжело промолвила подруга. «Ты и представить не можешь, как мне этого не хватало. Я столько раз хотела выйти на связь, но всегда останавливалась в последний момент. А когда мы увиделись снова, ты был таким чужим, таким непохожим на себя самого. Я рада, что тот Север, которого я помню, все еще остался где-то внутри и теперь сливается с тобой воедино». Он кивнул, неожиданно растроганный такой откровенностью. «Что там за второй вопрос был?» — напомнила Поликсена и, встав, подошла к фонтану, подставила руку под брызги воды. «Очень люблю этот флигель, всегда мне нравился, так спокойно здесь. Я даже хотела устроить подобное у себя, да только руки растут не из того места». «Из-за чего мы дрались на дуэли?» — спросил Северус. Поликсена молчала, сгорбив плечи, и он продолжил. «Я и так почти все знаю, мне нужно только подтверждение. Я пытался отбить Каролину у Патрокла, правда?» Подруга повернулась к нему и села боком на бортик фонтана, опустила правую руку в воду. На фоне сверкающих капель и сочной зелени она казалась умиротворенной и очень юной, почти как та девчонка в слизеринской форме, которую Северус начинал вспоминать. «Пытался», — подтвердила Поликсена и тут же вскинулась. «Мерлина ради, не попадайся на глаза Патроклу, он тебя смертельно ненавидит с тех самых пор. Думаешь, почему Панси и Гарри всегда привожу к Малфоям именно я? Хорошо еще, что ты поселился не в основной части Мэнора, иначе точно столкнулся бы с Патроклом нос к носу, и мне пришлось бы снова встать между братом и другом. «Пожалей меня, я не готова проходить через это еще раз». Северус задумался над ее словами. «Патрокл что, не знал, что ты выйдешь на дуэль вместо него?» Наконец неверяще спросил он, и подруга нехотя кивнула. «Поликсена, что за игры? Ты мог его убить», — отрезала она и отвела взгляд. «Я успела составить исчерпывающее мнение о тебе как о бойце. Ваша дуэль с Патроклом очень быстро превратилась бы в самую настоящую резню. У меня хотя бы был шанс». Они помолчали, а затем Северус сказал то, что собирался сказать уже давно. «Спасибо, я никогда толком не благодарил тебя. Спасибо за то, что не дала мне сдохнуть тогда, хоть я и очень старался». «Ни за что», — Поликсена усмехнулась и коварно брызнула в него водой из фонтана. «Примечание к части. Песня, которая у меня ассоциируется с моим Гарри. https://www.youtube.com/watchweather8yinfk. Вариант письменного прибора из малахита. У Люция губа не дура. http://сантент подарки ругацы магис 8d217458 ёп 89 4e 93 9f 276196 а 2d 23 ец 2 ёпг. Для любознательных привожу рецепт рябинового отвара. https://harry.potter/fandom.com/wiki/d0%/0%d1%/8f/0%/b/1%/0%/b/1%/d0%/b/d0%/b/d0%/b/d1%/b/d1%/b/d0%/b/d1%/b/d1%/b/d0%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d1%/b/d перемешивайте, пока зелье не станет оранжевым. Снова добавляйте кровь саламандры, пока зелье не станет желтым. Перемешивайте, пока зелье не станет зеленым. Снова добавляйте кровь саламандры, пока зелье не станет бирюзовым. Нагревайте, пока зелье не станет цвета индиго. Снова добавляйте кровь саламандры, пока зелье не станет розовым. Нагревайте, пока зелье не станет красным. Добавьте 5 шипов крылатки. Нагревайте, пока зелье не станет желтым. Добавьте еще 5 шипов крылатки. Добавляйте слизь флоббер червя, пока зелье не станет фиолетовым. Перемешивайте, пока зелье не станет красным. Добавляйте еще слизь флоббер червя, пока зелье не станет оранжевым. Перемешивайте, пока зелье не станет желтым. Добавляйте медовую воду, пока зелье не станет бирюзовым. Добавьте несколько капель сока бум-ягод. Снова перемешайте зелье и дайте ему покипеть в течение 30 минут. Снимите зелье с огня и дайте ему остыть. Когда оно остынет, оно будет готово к использованию. Интерлюдия. Поликсена. 1978 г. Примечание к части. Знакомимся кое с кем новым. Интересно, придется ли он вам по душе? Лично у меня к нему слабость. Когда отец привел в ряды пожирателей Патрокла, Поликсена безропотно приняла новое задание. Она будет заменять брата в рейдах. Наследника следует беречь, нельзя рисковать его жизнью и здоровьем. А ее жизнью и здоровьем можно. Поликсена только кивнула. Она действительно была лучше брата в схватке, и она действительно не была наследником рода. К тому же, за последнее время Поликсена научилась уважать и ценить Патрокла. Тот был неплохим человеком и однажды стал бы отличным главой. А еще брат был женихом Кара и вроде бы искренне пытался сделать подругу счастливой. И оставался долг перед семьей. Так и повелось, Поликсена пребывала в ставку, едва получала от брата вызов по сквозному зеркалу, якобы поддержать его перед рейдом. Они уединялись в одном из кабинетов и менялись местами. Патрокл возвращался в Мэннер с домовиком или аппарировал, а Поликсена надевала серебристо-белую маску, меняла голос, закутывалась в черный плащ и отправлялась на рейд. Сказать по правде, ей нравился такой расклад, она жила битвой. В бою время замедлялось, обволакивая, в ушах звенело, и Поликсена танцевала с противником под барабанный бой собственного сердца. Ей было все равно, куда они отправлялись и с кем сражались. С аврорами, фениксовцами, с Сириусом. Ирония жизни заключалась в том, что с женихом она дралась чаще всего. Как-то так выходило, что с сумасшедшим Блэком могли справиться только его такая же чокнутая кузина Белла, младший Лестриндж, насмешник Розье и она сама. Ну и Северус, конечно, куда же без него. Когда она узнала, что по приглашению Люциуса с ней присоединился к упивающимся, то отыскала друга в ставке, затащила в пустующую комнату и приставила к горлу палочку. Тот молча смотрел на нее сверху вниз и улыбался. «Ты труп», — прошипела Поликсена. «Идиотская, напыщенная, несносная одноклеточная. Тебе что, охота геройски умереть?» Север спокойно отвел палочку от горла двумя пальцами, будто совершенно не принимал ее запал всерьез. «Я скучал», — сказал безмятежно. «А я нет», — назло ему фыркнула Поликсена и отвернулась. Но потом все-таки призналась, кинув через плечо. «Мы скоро тоже». Она все же попыталась отговорить друга, но Север стоял на своем, как скала. Сдалась, только когда он показал свеженькую метку. «Держись в бою моего брата», — в отчаянии сказала Поликсена напоследок. «Он надежный напарник». С того момента Патрокл Паркинсон пытался как можно чаще оказываться неподалеку от Северуса. Не спасти от участия в войне, так хоть в бою спину прикрыть. А прикрывать было отчего. Север дрался как проклятый и особенно старался, когда видел в рядах противников знакомые лица, Поттера и Блэка. Завидев эту картину в первый раз, Поликсена похолодела от понимания. Он пришел под руку лорда, чтобы удостовериться, что Поттер не доживет до собственной свадьбы. Конечно, внимание лорда и карт-бланш на исследования тоже играли не последнюю роль, но в первую очередь Север надеялся достать жениха Эванс, ну и жениха Поликсены заодно, если повезет. Он не считался с собственной жизнью и самоубийственной смелостью мог потягаться разве что с сумасшедшими Блэками. Белла была от него в восторге и постоянно вызывала на спарринги. Этой дракловой адреналиновой маньячке вечно не хватало остренького. Поликсена же с ног сбилась, пытаясь угнаться за его ритмом ведения боя. После очередной схватки, где она не щадя себя прикрывала ему спину, Северус хмыкал, благодарно хлопал по плечу и звал отпраздновать победу вместе со всеми, а Поликсена молча качала головой и отпарировала прочь, чтобы в тишине своей комнаты дрожащими пальцами развязать плащ, стянуть маску и залечить раны. Победы, слава и радость братания принадлежали Патроклу. Поликсене оставались экстаз сражения и тоскливое одиночество, когда то неизбежно подходило к концу. Странности молодого Паркинсона сначала удивлялись, а затем перестали. Просто привыкли. Он отлично сражается в рейдах, но никогда не спаррингуется и не дерется на дуэлях. После боя отбывает домой, переодевается и возвращается в ставку уже свеженьким и подличенным. Сами рейды обсуждать не любит, вот такой вот странный холодный тип, и не скажешь потому, как самозабвенно бросается в бой. Патрокла не понимали, но уважали. На Поликсену уже смотрели, как на невзрачную сестру выдающегося брата. Снисходительно, с легкой усмешкой, чуть ли не трепля по щечке. Все, кроме Севера и него. Она так и не смогла понять, на чем прокололась. Наверное, тот заметил, что Патрокл пропустился-ка, не успел вовремя закрыться. Тогда Поликсена отпарировала домой, как обычно, но залечиться самостоятельно не смогла, слишком глубокая рана, пришлось звать домовика с аптечкой. Вставки появилась только через день, благо, что рейда накануне не выдалось, и Патроклу не пришлось сражаться самому. Обычно на нее никто не обращал внимания, но один человек все-таки заметил и бледность, и испарину на лбу, и неловкие движения из-за перевязанной груди, и связал ее с ранением Патрокла в предыдущем рейде. В следующий раз, когда они с братом поменялись местами и тот отбыл домой, а Поликсена покинула кабинет, кто-то под дезиллюминационным толкнул ее обратно и сорвал с лица маску. «Так я и думал», — раздался торжествующий низкий голос. Ей потребовалось всего несколько секунд, чтобы снять с противника чары невидимости и разоружить, но своего он добился. Инкогнито было раскрыто. «Сдашь?» — нарочито спокойно спросила Поликсена, глядя в золотисто-карие глаза напротив. Он медленно покачал русой головой, а затем неожиданно точно нанес удар. Никогда бы не подумал, что Паркинсон и подставит под авады дочку ради сына. Поликсена невербально окаменила его, надела маску и покинула кабинет, вся трясясь от злости и обиды. Он попал в точку. С тех пор Рабастан Лестриндж не выпускал Поликсену из виду ни на поле боя, ни в ставке. А его бешеная невестка 64, здесь жена брата Беллатрикс ее возненавидела. «Как так вышло, что старший брат отсиживается за твоей спиной?» — спросил как-то Рабастан, поймав ее в дальнем крыле ставки. Он заранее накрыл их куполом тишины и чарами отвлечения внимания, и Поликсена только закатила глаза. Предусмотрительный, и не отвяжется, это она уже поняла. С того дня, когда он раскрыл их с Патроклом уговор, Поликсена заметила, что количество полученных ею травм резко уменьшилось, и вскоре стало понятно почему. Пока она прикрывала спину Северу, ей самой спину прикрывал младший Лестриндж. Ей хотелось отблагодарить Рабастана, а какой подарок лучше, чем откровенность. Он наследник, пожала плечами Поликсена, а я хороший боец. Ты девушка, поджал четко очерченные губы Лестриндж, чем вызвал ее насмешливое фырканье. Тебя должны беречь, вообще-то, я, боец рода Паркинсон, сверкнула глазами она. У меня есть долг перед семьей, и не надо мериться палочками, у меня точно длиннее. Пару секунд Рабастан недоверчиво смотрел на нее, а потом рассмеялся, смутив Поликсену. Хохотал он самозабвенно, но беззлобно, и она решила его все же не проклинать. «Так вот ты какая, девица Паркинсон!» — утер он выступившие слезы и улыбнулся. Улыбка была неожиданно приятной. Поликсена моргнула и присмотрелась к Лестринджу, впервые как к мужчине, а не как к помехе или соратнику. «А он красивый, все говорят, ледышка, а ты на самом деле — огонь. Но тебе нужен напарник, и толковый, а не этот носатый самоубийца. Я подойду, много на себя берешь», — прошипела Поликсена и зашагала прочь, а в спину ей летел радостный и почему-то совсем не обидный смех, от которого что-то внутри сжималось в тугую и горячую пружину. Лестриндж сдержал свое слово. На следующем рейде он каким-то слитным кошачьим движением оттеснил Поликсену от не на шутку разошедшегося севера и встал к ней спиной к спине. «Это делается вот так», — нравоучительным тоном шепнул в ответ на ее раздраженный окрик. «Так выглядит настоящее сражение в паре». После рейда, неожиданно утомившего Поликсену меньше, чем обычно, и привычной смены ролей, она, к удивлению брата, вернулась в ставку и, выцепив из числа празднующих Рабастана, отвела его в то же дальнее крыло на пару слов. Вслед им заулюлюкали, спину пронзил чей-то пристальный и недобрый взгляд, но Поликсене было все равно. Рабастан ухмылялся от уха до уха и вскидывал руки вверх, будто сдавался на ее милость, а она яростно тыкала пальцем ему в грудь. «Мне, не, нужен, напарник, нужен», — покачал головой Лестриндж, разом посерьезнев, и неожиданно осторожно перехватил ее руку. «Он любому нужен. Значит, я буду напарником Се, Снипа». Рабастан пристально посмотрел ей в глаза и медленно кивнул, отпуская руку. После его горячих пальцев кожи почему-то стало холодно. «Хочешь его уберечь?» «Хочу», — воинственно вскинула подбородок Поликсена, отвлекаясь от странной реакции своего тела. «Мы дружим со школы. А еще его без памяти любит моя лучшая подруга, которую я уговорила выйти за моего брата, и, возможно, этим сломала жизнь сразу всем». «Хорошо», — неожиданно согласился Лестриндж и направился к выходу, кинув Поликсене через плечо. «Тогда будем оберегать с ней повместе», — и слово свое сдержал. Север никак не отреагировал на перемены, он вообще был слишком увлечен своей местью и принял бы любой маневр, способный приблизить его к заветной цели. В конце концов, Поликсена с горечью признала, Рабастан был прав, с ней б ей не напарник. Возможно, знай друг, кто именно скрывается под маской Патрокла, то вел бы себя совсем иначе, но это было слишком опасное знание. Сражаться же с Рабастаном за спиной было упоительно легко, так же легко, как дышать, и Поликсена ощутила, впервые с того дня, как взялась опекать Севера, как возвращается незамутненная радость отличного боя. Примечание к части. Визуал. https://ipco.y8.rmhk/basti/https/ipco.yutfkfk/bella. Песня, которая у меня ассоциируется с Поликсеной, очень рекомендую, особенно со словами. https://www.youtube.com/watch/web/ipfkfv. Глава 31. Пакт о ненападении. Над болотами плыл густой туман, похожий на плотную дымчатую вуаль, и она чувствовала тяжелый, душный запах, насквозь пропитавший воздух. Кое-где на кочках заманчиво светились мертвенные голубые огоньки, призывно мигали и перемещались все дальше и дальше, туда, где нет ни верха, ни низа, где слились воедино свинцовое небо и зеркальная гладь воды, обрамленная кипарисами. Она шагнула вперед, чтобы очутиться в застенке, где на каменном полу извивалось от невыносимой боли то, что осталось от человека. Она хотела было ужаснуться его состоянию, но не почувствовала ничего, хотя бы отдаленно похожего на сострадание. Ей было приятно, ей это нравилось. Она подняла палочку, та ощущалась частью неразрывного целого, словно продолжение руки, и нежно сказала: «Круция». Крик заметался по темнице, отражаясь от грубых стен, разрывая барабанные перепонки. «Силенция», — сказала она буднично, и на них упал полог благословенной тишины. Над кустами малины носились разноцветные стрекозы, стрекотали кузнечики, и пахло совершенно чудесно, сочной травой, нагретой теплым июльским солнцем. Они втроем комфортно устроились на неизменном пледе. Гарри коротал время перед трансфигурацией с Поликсеной, а Панси ожидала примерку платья на свадьбу отца. В этот раз к ним присоединился Драко, с некоторых пор его занятия проходили у Паркинсонов, а не как раньше, в Малфой-Мэннере. Гарри сидел, прислонившись спиной к стволу вишни, и жмурил один глаз, когда настырному солнечному лучу все-таки удавалось проникнуть сквозь плотный шатер листвы. Тогда он недовольно морщился, луч мешал ему наблюдать за друзьями, а посмотреть было на что. Сидевшие напротив Драко и Панси вели себя очень, ну просто очень странно. «Лимонад?» — спросил Драко высоким голосом и неловким жестом призвал к себе стакан. Панси передернула плечами и улыбнулась одними губами. «Можно». Драко кивнул и принялся наливать лимонад так сосредоточенно, будто в термосе была как минимум кислота. Он передал наполненный стакан подруге, и Гарри заметил, как Панси будто бы невзначай перехватила его таким образом, чтобы не коснуться пальцев Драко своими. Вся ситуация была отмечена атмосферой загадочной неловкости, и Гарри не хотелось даже начинать анализировать причины, потому что первый же приходящий на ум ответ ему очень не нравился. «Налей мне тоже», — попросил он Драко и, принимая из рук друга стакан, отметил про себя, что, угощая его, Малфой вел себя абсолютно естественно, а значит, дело все-таки в Панси. Странно, еще в июне Гарри не замечал, чтобы Драко смотрел на нее как-то ну, так, как друзья не смотрят. Неужели можно влюбиться в давно знакомого человека вот так внезапно, с бухты-барахты? В норе ведь ничего такого не было. Впрочем, кисло подумал он, Драко и Панси намного чаще виделись на каникулах, у них совместные занятия зельеварением проходили каждый день, не то что у самого Гарри, вынужденного довольствоваться всего двумя уроками в неделю. Кто знает, что могло произойти между ними в его отсутствие. Гарри живо представил себе, как эти двое варят зелья на перегонки, как Драко услужливо помогает Панси растолочь твердые панцири скарабеев, а она делится с ним полезными пометками из своего учебника, и их головы склоняются друг к другу над пожелтевшими страницами, все ближе и ближе. Гарри почувствовал, как в ладонь больно врезаются грани стакана, и резким движением поставил его на землю. Пить не хотелось, вот чего хотелось, так это запустить каким-нибудь заклинанием в крону соседней сливы, чтобы хорошенько сбросить пар. Сика или редукта, какое именно боевое заклинание наилучшим образом подходило к случаю, когда его приятель умудрился втюриться в их общую подругу. Авада Кедавра, здравый смысл подсказывал, что заклинания подходящего нет и что сделать с этой ситуацией ничего нельзя. Рано или поздно кто-то из вас стал бы заглядываться на противоположный пол, рассудительно шептал этот занудный внутренний голос, и Гарри был с ним в целом согласен, но для него стало неприятным сюрпризом, что предметом интереса Драко оказалась Панси, из всех девочек. Почему именно она? Почему не яркая лаванда или экзотичная Парвати, или Дафна Гринграсс, или... Конечно, Панси очень умная и симпатичная, ну и вообще его, Драко, круга, папенька наверняка одобрит, со всех сторон положительная кандидатура. Гарри поймал себя на том, что его мысли в отношении приятеля становятся все злее и обиднее, и устыдился. Драко более чем способен на искренние чувства, строго отчитал он самого себя, а ты просто... Просто что? Гарри рывком поднялся с пледа под удивленными взглядами друзей и, пообещав скоро вернуться, оставил их наедине, с их неловким молчанием и неумелым притворством, быстрыми косыми взглядами из-под ресницы невкусным лимонадом. Слишком кислым, да, у Гарри даже скулы свело. Он ушел в дальнюю часть сада, за оранжерею. Ее огромный стеклянный купол призывно сверкал в лучах солнца, и ему вспомнилась оранжерея в Малфой-Мэннере с ее беломраморными лавочками и вычурным фонтаном. У Паркинсонов оранжерея была проще и уютнее, и, помимо тропических растений, была домом для целебных трав и растительных ингредиентов для зелий. Паркинсоны вообще были практичнее Малфоев, и это было видно во всем. В темных немарких тонах, которые они предпочитали в интерьере и одежде, в староанглийской солидности их особняка, в изобилии плодовых деревьев в саду, источники полюбившихся Гарри джемов, да даже в повторном браке мистера Паркинсона по расчету. Интересно, унаследовала ли практичную жилку своей семьи Панси? Малфой ведь, как ни крути, завидный жених. Гарри метко пнул сморщенное яблоко, не кстати попавшееся под ноги, и оно с влажным хрустом улетело куда-то в кусты крыжовника. Он отчаянно не хотел быть третьим лишним. Ходить за влюбленной парочкой хвостом, что может быть глупее? Смущенно и устало отводить взгляд, когда они берутся за руки, тактично оставлять их наедине, слушать невразумительный лепет, понятный только им двоим. Фу. Гарри представил себе обнимающихся Панси и Драко, и внутри поднялась волна горячей, удушающей злости, а кулаки сжались сами собой. Они не могут с ним так поступить. Это нечестно. Гарри даже не смог никак этому воспрепятствовать. Видимо, все случилось, пока он вынужденно скучал в доме Натисовой, поливал тетины розы и выслушивал нескончаемые дифирамбы Дадли в сторону Поликсены. У него даже не было шанса. На что? Он подошел к стене оранжереи и сел прямо на траву, укрывшись в тени от здания и обхватив колени руками. Может, он все не так понял, может, это просто череда совпадений, но память услужливо подбрасывала все новые и новые воспоминания за эти недели, которые до этой поры Гарри усердно игнорировал. То, как Панси иногда замирала взглядом на Драко, словно пыталась ответить себе на какой-то сложный вопрос, то, как Драко норовил сесть с ней рядом, придумывая для этого поводы один страннее другого, как Малфой кинулся подсаживать ее на гиппогрифа, хотя Гарри стоял ближе и уже собирался подставить Панси колено. Ну и, конечно, то, как они играли в лабиринте Малфой-парка в прятки. Драко тогда водил, и Гарри видел, как друг мазнул взглядом по его укрытию, на мгновение встретился с Гарри глазами, но прошел мимо, даже не замедлив шаг. Малфой искал именно Панси. Гарри с силой провел ладонями по лицу. Он чувствовал себя законченным эгоистом, потому что ему нравилось, как все было на первом курсе. Гарри не желал ничего менять. Он хотел непринужденно общаться с ними обоими. Уютно молчать с Панси, пикироваться с Драко, летать с ним же на метле, а потом идти втроем на берег Черного озера или на вершину астрономической башни, пить чай из термоса и любоваться ранними зимними звездами. Это несправедливо, лишать его одним махом и друга, и подруги. Зачем вообще нужна эта дурацкая любовь? Неужели им было так плохо без нее? Это все Рон, с отчаянной злостью подумал Гарри, в глубине души прекрасно осознавая, что не прав. Все это закрутилось после его глупых намеков тогда в норе. Ну что рыжему стоило держать рот на замке? Что стоило самому Гарри выучить бесполочковое силенце и вовремя применить его к Уизли? Впрочем, надежда умирает последней. Панси не выглядела заинтересованной в Драко, она даже пыталась избежать случайных прикосновений. Гарри не был до конца уверен, но ему казалось, что влюбленные девочки поступают совсем наоборот. Та же Джинни постоянно норовила дотронуться до Малфоя, а когда они танцевали, и вовсе таяла, как свечка. Что если все еще можно исправить? Драко пострадает пару месяцев из-за неразделенной симпатии, а потом переключится на кого-то другого, кого-то, кто ответит ему взаимностью, и у них втроем все будет как раньше. Мысль была очень соблазнительной, и Гарри еще немного посмаковал ее во всех деталях, мечтая о том, как все снова будет просто и легко. Панси проводила взглядом быстро удалявшегося Гарри, руки в карманах, голова упрямо наклонена вперед, шаг размашистый, и тяжело вздохнула. Очередной взгляд украдкой на Драко, на жениха, помилуй Мерлин, ничего нового не дал. Малфой оставался все тем же мальчишкой, с которым она когда-то играла вместе, которого потом забыла и заново узнала в Хогвартсе, веселым и стремительным, с острым языком и быстрым умом, а еще, чистокровным магом до мозга костей. У них были одинаковые ценности и взгляды, одинаковое воспитание и цели в жизни. По всем законам мироздания они должны были идеально подойти друг к другу, как два кусочка цветного стекла в мозаике, но почему-то вот не сходились. Панси упорно не могла разглядеть в нем то, почему так страдала Джиневра. Она украдкой вздохнула еще раз и расправила на коленях солнечно-желтую, богато расшитую ткань сарафана. Его сегодня утром с лукавой улыбкой принесла тетя, и уже за завтраком Панси догадалась зачем. Отныне занятия Поликсены с Драко должны были проходить в Паркинсон-Мэннере, и тетя помогала ей выглядеть как можно лучше. Теперь они с Малфоем должны были видеться еще чаще, чем прежде, но Панси была достаточно честна, чтобы признаться хотя бы себе. Она совсем не обрадовалась этой новости. В последнее время Драко будто нарочно пытался попасться ей на глаза, в то время, когда больше всего ей хотелось побыть одной, привыкнуть к неожиданным новостям. Панси совершенно не знала, как себя с ним вести. Прежняя легкость и непринужденность исчезла, сменилась мучительной неловкостью. Подтягивая колени к груди, Панси грустно подумала, что было бы намного проще, если бы Драко ей нравился в том самом смысле. Впрочем, может, еще и понравится, с надеждой подумала она. Объективно приятель был очень хорош собой, но эта красота не вызывала у нее в душе ни малейшего трепета. Малфой был красив, как картина эпохи Возрождения, как античная статуя, одна из множества в Мэннере его родителей, и пока что вызывал у Панси чисто эстетический интерес. Она нахмурилась, провожая глазами очередную стрекозу, на этот раз синевато-зеленую, как морские волны, и столкнулась взглядом с Драко. Друг смотрел на нее с прищуром, словно тоже мучительно пытался что-то для себя решить, и Панси вдруг все поняла. Драко знал, поэтому вел себя так странно. Ему уже сказали, так же, как сказали ей самой, отец или мама. Впрочем, не все ли равно, ты знаешь, тихо сказала Панси, и он кивнул и отвел взгляд. Иногда ей казалось, что они могут общаться без слов, совсем как близнецы Уизли. Хорошо это для брака или плохо? Панси хотелось бы, чтобы будущий супруг мог хоть чем-то ее удивить. Драко, это просто смешно, то, как мы оба себя ведем. До помолвки еще куча времени, все может не раз измениться. Ты сама-то в это веришь? Цинично усмехнулся друг, но Панси заметила, что он расслабился, впервые за последние несколько дней. Драко повел напряженными плечами и сел в свою любимую позу, откинувшись на руки и подставив лицо с закрытыми глазами солнцу. Повезет ведь кому-то, безразлично подумала Панси, глядя на его точеные черты. То есть мне, повезет мне. Отец сказал, продолжил Малфой, что семье нужен этот брак, а он не из тех, кто отступится. Одна надежда на то, что у тебя не будет ни братьев, ни сестер. Драко запнулся, и Панси усмехнулась. Приятно видеть, что его все еще коробит такой холодный расчет, это хороший признак. Все еще может измениться, упрямо повторила она и подняла с пледа прилетевший с теплым порывом ветра вишневый листочек, закрутила его в пальцах. Моя тетя тоже думала, что обязательно станет следующей леди Блэк, и вот, пожалуйста, ее фамилия по-прежнему Паркинсон. Так себе пример, скривился Драко, садясь по-турецки и внимательно глядя на нее. Надеюсь, ты не собираешься законопатить меня в Азкабан, чтобы остаться в девицах. Шутка была чернее некуда, но удивительным образом именно она сумела окончательно снять напряжение, грозовой тучей повисшее между ними. Драко Люциус Малфой, торжественно произнесла Панси. Предлагаю забыть обо всей этой романтической чепухе хотя бы до помолвки, если она вообще состоится. Не пытайся меня обаять, я же прекрасно вижу, что не нравлюсь тебе. Нравишься, конечно, ненатурально возмутился Драко, но она только с улыбкой покачала головой. Как друг, даже не сомневаюсь, но не как девушка. Панси запнулась и внезапно покраснела, что случалось с ней крайне редко, прижала руки к заполыхавшим щекам. Оказалось, что одно дело думать обо всех этих сиропно-розовых глупостях, и совсем другое говорить о них вслух. Она в сердцах добавила, «Мерлин, зачем я вообще подняла эту тему с тетей? Было так хорошо просто дружить. Тебя посвятила в нашу семейную эпопею Поликсена», — удивился Драко. Светлая прядь волос упала ему на глаза, и он залихватски ее сдул. «Меня поставил перед фактом отец. Я так удивился, словами не передать», стоял дурак дураком и глазами хлопал, а потом начал что-то плести про понимание и одобрение. Он помолчал, затем внимательно оглянулся по сторонам и понизил голос. «Я вообще был уверен, что тебя прочат в невесты Гарри. Мне казалось, это так логично. Папе удалось застать меня врасплох», — озабоченно добавил Драко, и было отчетливо видно, что ему не по нраву ошибаться в своих догадках. Панси поймала себя на том, что сидит с удивленно приоткрытым ртом, и быстро сомкнула губы. «Она и Гарри», она покачала головой. «Все-таки Малфой фантазер, понятно теперь, почему у него нет проблем с трансфигурацией, с таким воображением можно что угодно себе представить и потом воплотить». «Глупости говоришь», через силу улыбнулась Панси. «Как ты вообще это видишь?» «Да никак», как оказалось, с досадой отмахнулся Драко. «Хорошо еще, что отцу не проболтался, он был бы разочарован моей недальновидностью. Это уже потом». После разговора с ним, я понял, Патрокл никогда не отдал бы единственную дочь в род Поттер, а герою невместно было бы становиться твоим консортом. Он помолчал и с сомнением добавил, впрочем, не будь договоренности между нашими семьями и женись твой отец повторно, так вполне могло бы случиться. Панси тряхнула головой, выбивая из нее настырные, совершенно неуместные мысли, и упрямо вернулась к своему предложению. «Драко Люциус Малфой», строго повторила она, протягивая ему руку. Друг удивленно посмотрел на нее. «Ты согласен забыть обо всей этой суматохе с отношениями, браками и союзами до самой помолвки. Он молчал, и Панси закатила глаза. «Давай, Драко, ну же», — поторопила она Малфоя. «Я ужасно устала от этой неловкости. Я хочу вернуть все как было. Пожалуйста». Он усмехнулся краешком губ и крепко пожал ее ладонь. «Согласен, Персефона. Какое у тебя второе имя?» «Пантея», — услужливо подсказала Панси. «Согласен, Персефона Пантея Паркинсон», — договорил Драко и неожиданно галантно поцеловал ей руку. «Это чисто дружеский жест». Приятель проказливо усмехнулся, и Панси с радостью улыбнулась в ответ, впервые за это время без малейшей доли стеснения. Поликсена еще раз скептически осмотрела бальный зал Паркинсон Мэннера и поджала губы. В некоторых местах отставала лепнина, в многоярусной люстре недоставало хрустальных подвесок, а с барельефа сползла позолота. Никуда не годится, а ведь конец июля не за горами. Ей вспомнилось, как родители давали здесь балы-маскарады, до которых была особая охотница Кассиопея. Каждый раз мать устраивала что-то новое. То дамы переодевались в кавалеров, преображаясь в бравых гусаров, смелых пиратов и отважных охотников, то все наряжались персонажами сказок. Самыми красочными были балы в венецианском стиле, роскошные, полностью закрывающие лицо маски с бубенчиками и причудливой росписью, ворох кружев, замысловатые платья. Коломбины танцевали с вольта, Саломе и с пульчинеллами 65, традиционные маски на венецианском карнавале. Обычно берут начало или в итальянской комедии Деллерте, Орликин, Коломбина, Педролина, Пульчинелла, Пьеро, Бригелла, Дзанни и другие персонажи, или являются следствием многовекового развития венецианского карнавала, Баута, Венецианская дама, Джокер, Кот, Чумный доктор и Вольта. У каждой из масок был свой определенный характер, стиль поведения и манера одеваться. А всей этой вакханалией заправляла Кассиопея, неизменно с открытым лицом в нарушении собственных правил, похожая на греческую богиню в своей бело-золотой тунике. Поликсена дернула уголком губ, возвращаясь из блистательного прошлого в заурядное настоящее, и щелкнула пальцами. Отдав приказ домовикам, быстрым шагом направилась к себе. Надо было примерить платье, купленное в Твилфит и Таттинг когда-то давно, и озадачить Элси его подгонкой по фигуре. В рамках налаживания отношений с будущей заловкой Розабелла хотела заплатить за новое, но Поликсена настояла на своем. Совместный праздник в честь дней рождения Гарри и Панси она организует сама, а также покроет все расходы. Забини отступила с понимающей улыбкой, от которой сводила скулы, и Поликсена в который раз почувствовала себя глупой маленькой девочкой, которая топает ножками к снисходительному умилению взрослой тети. Ей не нравилась Розабелла Забини. Впрочем, Поликсена знала, что ни одна потенциальная невеста Патрокла не нашла бы у нее одобрения, просто она не была Каролиной, вот и весь сказ. Нелогично, несправедливо и, наверное, даже жестоко, но особых мук совести Поликсена не испытывала, достаточно и того, что она приняла решение Патрокла как должное. Мысль о корабле кольнула где-то под сердцем. Поликсена не хотела об этом думать, она не хотела в это верить, но то и дело спрашивала себя. Если Парселтанг достался Пансине от Паркинсонов, то от кого? Не могла ведь Каролина и вправду быть змееустом. Поликсена наверняка заметила бы, да и сама Кара не могла не поделиться тайной, если не сразу, то позже. Она обязательно доверилась бы тем, кто заменил ей погибшую семью или нет. Что вообще Поликсена знала о своей лучшей подруге? Платье село как влитое. Даже поправлять ничего не пришлось, и она какое-то время внимательно изучала себя в зеркале. Поликсена редко утруждалась тем, чтобы просто постоять вот так, присмотреться к себе без спешки. Седой волосок на виске, удивительно, что только один и только сейчас, ироничная морщинка у губ, еще одна, едва заметная, между бровей. 32 года, для волшебницы не возраст, но что-то все равно больно царапнуло изнутри. Она так привыкла тянуть все на себе, что теперь, когда Патроклу стало лучше, совсем не знала, куда себя девать, а куда-то обязательно надо, или уже нет. Скоро дети вернутся в школу, уроки с ними прекратятся, и с отъездом Хогвартс-экспресса исчезнет последняя задача, за которую Поликсена отчаянно цеплялась. Что ей делать до следующих каникул? Считать малфоевских павлинов? Устроить с нарциссой кружок кройки и шитья, сгоря заняться меценатством, как некогда маменька? Будь у нее своя семья. Поликсена привычно оборвала эту мысль и, устало сгорбив плечи, села на узорчатую банкетку при туалетном столике. По полу скользнул солнечный зайчик, и она бездумно проследила за ним взглядом. Все из-за Сири, Он ведь до сих пор живехонек, словно в насмешку. Все-таки она чистоплюйка, раз так и не смогла разрубить этот гордиев узел. Тогда, в тот единственный раз, когда Поликсена, поддавшись человеколюбию и чувству долга перед Блэками в целом и леди Вал в частности, попыталась выкупить Сириуса, тюремщик взамен предложил отравить его, чтобы не мучился. Надо было соглашаться, так было бы лучше для всех. Сири не страдал бы все эти годы, медленно сходя с ума в холоде и кромешной тьме, а она получила бы заветную свободу, но Поликсена так и не смогла решиться на этот шаг, все на что-то надеялась. Слабачка. Теперь Сириус гниет вместе с Басти в Аскабане, Регулуса где-то носит Мордрит, да и жив ли он вообще, а она, высокоморальная Поликсена, осталась в старых девах, совсем как кузина отца, Полидемия Паркинсон, или как тетя Ликарис, похоронившая жениха во времена Гриндевальда. Поликсена плохо помнила Ликарис Блэк, только то, что иногда та захаживала в гости и что у нее были очень мягкие руки и грустный голос. Она тайком совала маленьким Поликсене и Пандоре шоколадных лягушек, и те кидались по полу в рассыпную к негодованию матери. Потом Кассиопея строго отчитывала свою старшую кузину за потакание детским шалостям, а Ликарис кивала с постным видом, но тут же заговорщически подмигивала племянницам. Старая дева, назвать себя так даже в мыслях оказалось неожиданно горько. Поликсена выше подняла подбородок и распустила волосы, позволив им лечь на плечи зеркальной волной. С такой скандальной для приличной девушки прической она когда-то пошла на выпускной, как давно это было. Сандра, постоянно норовивший встать с ней в пару, быстро напился и все пытался всунуть ей в волосы розу, шепча при этом какие-то избитые комплименты, так что Поликсене пришлось наградить его иннервитом, не хватало еще, чтоб у Сири что-то перемкнуло, и тот примчался защищать честь невесты. На последнем курсе жених был погружен в печальные думы и наконец от нее отстал, но Поликсена все равно продолжала следить за ним краем глаза, слишком хорошо помнила, каким жестоким он бывал в припадке ревности. Тогда, после Рождества на шестом курсе, вокруг нее осталась только выжженная земля, Сириус поступил, как самая настоящая собака на сене, и мстительно отвадил от нее всех поклонников. Как Поликсена радовалась, когда на летних каникулах Блэк все-таки расплевался с матерью и сбежал, поджав хвост, к своему дружку. Как надеялась, что леди Вал передаст титул наследника Регулусу, а может и вовсе убедит мужа разорвать союз с Паркинсонами. Но Вальбурга только желчно качала головой и смотрела на Поликсену с гнетущим разочарованием, словно будущая невестка не оправдала ее надежд. «Я была так уверена, что ты сможешь образумить Сириуса», — цедила она, попивая кофе в будуаре на Гримма 12, «но вижу, что ошиблась. Поди прочь». И Поликсена пошла, вернулась в Паркинсон Мэннер, чтобы после выпуска принять из рук отца белую маску, предназначенную Патроклу. Регулус все-таки стал наследником вместо брата-бунтаря, но под венец ее так и не повел. Пропал незадолго до свадьбы, просто вышел однажды из дома и не вернулся. Что с ним стало? Где он сейчас? Гобелен на Гримма 12 так и не показался всей ясностью, жив Регулус или мертв, но его портрет потускнел, и ни леди Вал, ни нарцисса не смогли объяснить, что это значит. Она поймала себя на том, что рассеянно вертит в руках серебряный гребень с бирюзой, подарок Регулуса будущей супруге. Сири в свое время так и не удосужился подарить ей хоть что-нибудь. Поликсена встряхнулась усилием воли. Летом на нее всегда находила странная тоска, что-то среднее между ностальгией и томлением. Надо развеяться, она просто давно не выходила в Маглы, пожалуй, с того судьбоносного похода в бар с Севером, и пятничные бои совсем забросила. Долгие годы кутежи по выходным позволяли ей почувствовать себя живой и, хотя в последнее время излюбленное средство совсем перестало работать, Поликсена слишком к нему привыкла, чтобы оставить надежду раз и навсегда. Она представила себе, как переодевается в неброскую магловскую одежду и отправляется на поиски приключений. Клуб с громыхающей музыкой, прошивающий все тело ритмичной вибрацией, виски и какой-нибудь симпатичный магдл, с которым будет так приятно потанцевать, а потом прокатиться на мотоцикле, чувствуя, как сердце пытается выпрыгнуть из грудной клетки и полететь далеко впереди. Старая дева придумала тоже. Люция Северус в основном крыле не застал, зато вместо него обнаружилась нарцисса, с сияющими глазами примерявшая очередной сапфировый гарнитур. Север прислонился к дверному косяку, с усмешкой наблюдая за тем, как Нарси кружится по голубой гостиной, оформленной в холодных зимних тонах, от зеркала к зеркалу. то одним боком повернется, то другим, то уберет ожерелье, то снова приложит к шее. Она даже волосы подняла, чтобы не отвлекали от красоты камней. В золотистых прядях сверкала тонкой работы диадема. «О, верный друг моего мужа», заметив Северуса, с насмешкой поприветствовала его Нарси. Она всегда его так называла, единственного мужчину, к которому Люциус почти не ревновал. «Как всегда мрачен и нелюдим. Ты же младше меня, сколько можно изображать из себя тоскующего Пьеро. А ты, я вижу, разжилась новым подарком», указал он подбородком на ожерелье. «И к кому же Люциус приревновал на этот раз?» «К Патроклу», проказливо улыбнулась Нарцисса. «Можешь себе такое представить?» «Заявил, что я слишком часто бываю в Паркинсон-Мэннере». «А ты там часто бываешь?» спросил Северус, старательно держа лицо, но Нарси тут же сделала стойку. «Не темни», она шутливо погрозила ему пальцем. «Зачем тебе Паркинсоны? Интересно взглянуть на их Мэннер, сравнить с вашим», сказал полуправду Северус. «Я же нигде толком не бывал, только у вас, да еще в Ставке». При упоминании Ставки лорда Нарцисса мигом посерьезнела и даже перестала крутиться перед зеркалом, а ее густые волосы золотым водопадом упали на плечи. Северус знал, что она не любила вспоминать годы второй магической, слишком сильно боялась за всех сразу, за мужа, за сестру и за новорожденного сына. «Умеешь ведь испортить настроение», с досадой сказала Нарцисса и со вздохом сняла диадему, рассеянно покрутила ее в руках и отложила в сторону. «Врожденный талант, что-то вроде того», покладисто согласился Северус. «Почему бы не расспросить ее, раз Малфоя дома нет?» Нарси, тогда еще Блэк, училась на год младше супруга и могла помнить школьные годы Северуса не хуже Люция. Она тем временем щелкнула пальцами и велела появившемуся эльфу подать кофе с бисквитами, а затем взглянула на Северуса очень внимательно, будто видела его насквозь. Иногда он даже подозревал Нарциссу в лигиллименции, хотя доказательств своей теории так и не обнаружил. «Тебе что-то от меня надо, но ты не хочешь говорить, что именно, напрямую», проницательно заметила Нарси, садясь в одно из глубоких кресел, обитых кремовым жаккардом. «Или не от меня, ты хотел помотать нервы Люци, а я просто под руку попалась, можно и так сказать», усмехнулся Северус и, подойдя ближе, занял соседнее кресло. Нарцисса ему нравилась, но где-то в глубине души он всегда ее опасался, слишком умна, слишком любопытна. Что именно рассказал ей Люциус, если вообще хоть что-то? «Нарси, ты помнишь меня в школе?» «Припоминаю», — прищурилась Малфой. На столике между ними появился серебряный поднос с кофейником и молочником, двумя фарфоровыми чашками, в одной из которых уже был кофе с молоком, и блюдцем со свежими бисквитами. Нарцисса взяла чашку в руки, пригубила и на мгновение прикрыла глаза, блаженствуя. «Северус, если так ты пытаешься выведать, известно ли мне о твоей потере памяти, то можешь не стараться, известно, у Люция нет от меня секретов. Я все знаю, и мне очень жаль. Я могу тебе чем-то помочь», — Северус почувствовал, как внутри теплеет от этих простых слов. «Кто-то хочет ему помочь, кому-то не все равно, и не обязательно темнить, выспрашивать и обманывать. Я ведь ухаживал за Лили Эванс, я хорошо помню», спросил он, уже зная ответ, просто чтобы окончательно закрыть для себя этот вопрос, но Нарцисса сумела его удивить. «Ухаживать ты, может, и ухаживал», улыбнулась приятельница. «Помню, как мы смеялись над тобой, уж извини, это очень потешно выглядело. Она вся такая правильная, гриффиндорка с головы до пят, и ты, настоящий слизеринец, хитрее Салазара, увиваешься вокруг нее змеей. Одно время наблюдать за вашим романом было любимым развлечением Слизерина. Впрочем, я никогда не могла до конца тебя раскусить». «В каком смысле?» — вскинул бровь Северус. «Ты не пытался развить успех?» Нарси спрятала улыбку в чашке с кофе. «Я не раз видела в коридорах, как Эванс строила тебе глазки в ответ, но ты старательно не замечал ее усилий, а ведь на словах с ума по ней сходил. Впрочем, кто тебя знает? Иногда стоишь как истукан, смотришь на меня своими черными глазищами, и один Мерлин знает, что в твоей умной голове творится», легкомысленно закончила Нарцисса и потянулась за бисквитом. «Мне ты всегда твердил, что без ума от Эванс, даже когда я пыталась вывести тебя на чистую воду». Северус вздохнул и прикрыл глаза. Иногда он жалел, что вообще начал возвращать себе память. До того, как он узнал об Обливиете, все казалось таким простым. Была любимая женщина, ушедшая к другому, был ее сын, которого надо было защищать в память о ней, был Волдемарт, убивший ее, и был Дамблдор, так ее и не спасший. И что теперь, кого ему надо было защищать на самом деле? Панси, в память о Каролине. Слава богу, у дочери Кара имелись живой отец и очень деятельная тетка, и хотя бы тут вмешательство Северуса не то что не требовалось, а даже не приветствовалось. «Слушай, есть предложение», — вырвало его из размышлений нарцисса. Ее синие глаза азартно блестели. «Хочешь развлечься?» «Нет», — поспешно открестился Северус. Иногда в леди Малфой просыпались ее блэковские корни, и она пыталась вовлечь его в какую-нибудь весьма сомнительную авантюру, о которой потом приходилось долго сожалеть. «Нарси, что ты еще придумала? Гарри и Персефоне скоро 12, и Поликсена планирует устроить совместный праздник-сюрприз в Паркинсон-Мэнере. Будет небольшой прием, торт, танцы. Нам всем нужно немного отдыха, Северус, даже тебе, и я подумала. Не попадайся на глаза Патроклу». «Я не могу, Нарси», — мягко ответил Северус, качая головой, и нарцисса обиженно надула губки. «Я не слишком лажу с Паркинсоном». Она тут же забыла про свою обиду и откинулась на спинку кресла, окинула его еще одним цепким взглядом. «Даже не начинай копать», — строго предупредил Северус. «Это дела давно минувших дней, там нет ничего полезного». «Полезное можешь оставить Люциусу», — отмахнулась нарцисса. «Мне нужно не полезное, а интересное». «Ну давай, Северус, ну хоть одну маленькую подсказочку», — заныла она, в этот момент до оторопи напоминая собственного сына. «Это как-то связано с Поликсеной», — Северус вздохнул и решительно встал. «Все, я возвращаюсь к себе. Никаких секретов тут нет, мы с Патроклом просто друг другу не нравимся, конец истории. Я много кому не нравлюсь, в этом нет ничего удивительного», — сухо добавил он. «Так я тебе и поверила». Глумливо закивала Нарси. «Опять темнишь и что-то скрываешь. Ну ничего, рано или поздно я все-таки дознаюсь. А пока ты все равно можешь явиться на праздник, будет маскарад, в лучших традициях паркинсонов. К тому же я представлю тебя как дальнего кузена по материнской линии, и никто ничего не узнает. Люция не будет, у него переговоры за каналом, а мне нужен кавалер. Ну же, Северус, я же вижу, что тебя тянет в Паркинсон Мэннер. Все-таки тут кроется какая-то тайна. Ну пойдем со мной, я просто умираю от скуки». Северус не смог сдержать улыбки. Наедине с ним и Люцием Нарси всегда была именно такой. Непосредственной и азартной. Драко унаследовал эти черты характера именно от матери. Люциус был куда осторожнее и осмотрительнее. Предложение и впрямь было заманчивым. Увидеть своими глазами дом, который в последнее время являлся ему во снах, дом, в котором жила Каролина, дуэльный зал, где он сражался с Поликсеной, оранжерею, сад, пройтись еще раз по коридорам, где ходила Кара, увидеть из окна то, что видела она, он ведь так и не попрощался по-человечески, ну и сам праздник, разумеется, разве Северус не заслужил хоть немного отдыха, маскарад, надо же, он и не бывал на них ни разу, это ведь такая малость, один вечер свободы по сравнению с годами добровольного заточения в Хогвартсе, в цепких когтях у собственного раскаяния. Один вечер, и все, больше ему не нужно. Разум твердил, что делать этого ни в коем случае не стоит. Но Северус уже порядком устал слушать его нотации. «Черт с тобой, искусительница!» – пробормотал он, прожигая нарциссу взглядом, и та заулыбалась так широко и радостно, будто получила изысканный комплимент. «Можешь подобрать мне маску на свой вкус?» Панси водила указательным пальцем по фамильному гобелену, оформленному в темно-зеленых тонах и оплетенному геральдическими белыми розами. Вот она сама, отец, обе тети, Поликсена и Пандора, дед Приам и бабка Кассиопея Блэк выше, выше. Перси и Паркинсон, министр магии еще выше. Пол Лидер, сын Перкина, давший семье фамилию Паркинсон и, наконец, в самой глубине веков, их прародитель, младший сын Одиссея и Пенелопы и первый маг их рода, Полипорт, покинувший далекую сонную Итаку ради приключений. Его потомки перебрались в холодную Британию вместе с римскими легионами, да так тут и остались, променяв славу и роскошь империи на возможность выкроить себе кусочек пожирнее. И за все эти века, ни единого пересечения с гонтами. В ветвистой родословной Паркинсонов отметились почти все священные 28, вернее, все, кроме одной единственной семьи, Дракловых гонтов. Панси выдохнула, смиряя злость, и закрыла глаза. Она возлагала на гобелен такие надежды, но те не оправдались. И все-таки, откуда у нее дар Змееуста? Тетя пока так ничего и не нашла, в последнее время ей вообще было не до загадок прошлого, но откуда-то этот проклятый талант должен был взяться, Панси ведь не подбросили домовые эльфы. Она отвернулась от гобелена и принялась мерить шагами библиотеку, проходя мимо книжных рядов. Допустим, просто допустим, на секунду, что она никакая не Персефона Паркинсон, а дочь того же лорда, последнего известного Змеиуста. Например, от тети Поликсены, чтобы объяснить ее типично паркинсоновские черты. Гобелен можно было приложить к Конфундусам, убедив его, что она дочь Патрокла, а не его сестры. Но зачем? Чтобы никто ни о чем не догадался, верилось в это с трудом. Панси остановилась и раздраженно потерла глаза и переносицу. Она что-то упускает, что-то очевидное. Могли ли предки скрыть пересечение с гонтами? Теоретически, конечно, могли, но смысла в этом было мало. Все-таки гонты были наследниками Слизерина, и это все еще перевешивало то, что за последние пару веков они совсем опустились. Панси подозревала, что за пренебрежением к гонтам остальных чистокровных семей стояла немалая доля злорадства, не захотели родниться с нами, ну и по делам вам. Родством же со Слизерином следовало гордиться, а не прятать его. Любая семья была бы счастлива иметь в жилах хоть капельку крови одного из основателей, даже самого одиозного из них. Если бы Паркинсоны породнились с Салазаром, даже через гонтов, особенно до их вырождения, эта связь была бы на гобелене на самом видном месте, украшенная геральдической короной и обведенная в кружочек. Она села в кресло и устало прикрыла глаза. Вероятнее всего, Патрокл Паркинсон действительно ее настоящий отец, а пересечения с гонтами и правда нет. На гобелене кого только не было. Блэки, Малфой, Шафики, даже некая Роксана Уизли затесалась, еще до получения рыжей семьей звания предателей крови, а гонтов – ни следочка. Панси пощелкала пальцами, вызывая Элси, и попросила подать кофе. Она – Паркинсон, но паркинсоны не были змееустами. Внезапно ее будто прошила молния, что если дар змееуста передался ей от мамы. Панси встала, медленно подошла к гобелену и нашла маму, нежно погладила ее имя кончиками пальцев. Каролина Стивенсон. Панси знала, что мама была из Америки, но когда той было лет 12, ее родители погибли, и опекун увез воспитанницу в Британию. Она почти ничего не знала о семье мамы, только то, что они были старой чистокровной семьей из первых американских поселенцев. Когда Панси была маленькой, ей в голову не приходило этим интересоваться, а после смерти мамы она инстинктивно чувствовала, что и отцу, и тете было слишком больно вспоминать о Каролине. Стивенсоны, Стивенсоны. Надо найти их родословную и проверить, не пересекались ли с гонтами они. Примечание к части. Примеры некоторых традиционных венецианских масок. Вольта, HTTPS Уплат Wikimedia Org Wikipedia Commonst Hump CC1 Lama Shira Rossa 28 139 327 577%. 29 EPEC 1280 PX Lama Shira Rossa 28 139 327 577%. 29 EPEC Дама, HTTPS Lifigit Media WP Content Uplads 2019-03 Дама JPG. Баута, HTTPS Latua Italiaru WP Content Uplads 2021-02 Баута Шуттерстатск 578 684 122. IPEC. Баута своей формой искажает голос, возможно, ею вдохновлялся мой лорд, когда создавал маски упивающихся смертью. Любуемся гребнем с бирюзой. HTTPS Малевич Ева Рун Импурл HTTPS и Магистраф Тауа Продуцт 3 451 632. Немного о Полипарте. Телемах был не единственным сыном Одиссея и Пенелопы. Согласно некоторым источникам, Полипарт родился уже после возвращения отца на Итаку с Троянской войны. Имя Полипарта означает «разрушитель городов» и было дано ему в связи с тем, что его отец разграбил Трою. Некоторое время Полипарт в отсутствии отца управлял Итакой, когда сначала Одиссей, а затем и оставленный им на царстве Телемах вынуждены были отправиться в многолетнее изгнание, необходимое, чтобы улегся гнев родственников убитых Одиссеем женихов Пенелопы. Затем Одиссей вернулся на остров и воссоединился со своей женой Пенелопой. По моей версии, Телемах остался царствовать на Итаке после отца, а Полипарт, по славной традиции младших сыновей, перебрался на Апеннинский полуостров, где тогда зарождался Рим. Он был бы не один, по некоторым легендам, до него это осуществили иные диамиты с поколения его отца. Глава 32. Волшебный день. Примечание к части. Музыка к главе в целом. HTTPS YouTube FPRMB1SSHMT35. Это был, пожалуй, первый день рождения в его жизни, когда Гарри проснулся со стойким ощущением чуда. Наскоро умывшись и одевшись, он сбежал по лестнице вниз и с облегчением увидел в столовой одетую на макгловский манер Поликсену, которая пила кофе и с вежливой улыбкой выслушивала жалобы тети Петунии на подвядшие из-за жары розы. Увидев Гарри, она довольно кивнула и встала с места. «Спасибо, Петуния, ваши советы по поводу теплолюбивых растений чрезвычайно полезны», без тени насмешки сказала наставница, и Гарри удивился. «Поликсена и цветоводство», но она продолжила с убийственной серьезностью. «Я подумываю разбить оранжерею в дальнем крыле Мэннера. С отъездом детей в школу у меня появится много свободного времени, и нужно будет чем-то себя занять. Цветы – не самое плохое решение. Обращайтесь», – улыбнулась тетя Петуния, и Гарри захотелось протереть глаза. Обычно от улыбок тети сводила скулы, но конкретно это была вполне приятной. «Гарри, ты готов?» «Так точно», – отрапортовал он, вытягиваясь в струнку. «Отлично», – похвалила Поликсена и взглянула на настенные часы. «Все складывается наилучшим образом. Петуния, я верну вам Гарри завтра утром, ему следует хорошенько выспаться после праздника. Напомню, что для всех, кто будет этим интересоваться, он наказан и раздумывает над своим поведением в чулане, не будем облегчать задачу потенциальным соглядатаям. Надеюсь, деловая встреча Вернона пройдет успешно». Тетя закивала и встала, а потом, деревянным шагом подойдя к племяннику, неловко обняла Гарри и еле слышно шепнула на ухо: «С днем рождения, милый». Гарри застыл в ее объятиях соляным столбом. Для тети такие нежности представляли собой огромный прогресс. Прежде она разве что мимоходом гладила его по голове, да и то испуганно отдергивала руку, стоило ему пошевелиться. Гарри задумался над тем, как сделать так, чтобы отныне тетя была ласковой всегда, и почувствовал, как изнутри поднимается душная злость на маму, запугавшую волшебством собственную сестру. Сирота, долгое время предоставленный сам себе, он отказывался понимать Лили Эванс.